Глава 12. Терра. После ужина все разошлись готовиться к ночи. Одна я осталась сидеть в растрепанных чувствах. Заметив это, ко мне бесшумной тенью подкралась экономка и встала почти у плеча. «Госпожа, если позволите, я все улажу. Вас там никто не узнает. У меня есть чудесный портной из квартала знати, не чета фирмам из каталога. К утру платье будет готово. А туфельки? Не могу обещать, но сделаю все, что могу. И с лицом помогу. Возьмем кое-что из косметики наших мужчин, волосы накрутим в мелкие кудри, поверх чепчик такой, знаете, кружевной, какими дамы кичатся. У меня был где-то. Вот только серьги. У вас ведь нет дырок в ушах?» «Точно нету. Как же это так вышло?» «Серьги в ушах — первый признак благородной девушки. У вас жених просто строгий, наверное, был». «Ну да, невестовую метку мы тоже сотрем. Вы идите к себе. Ушки проколем, как только я иглу найду. Это быстренько и почти совершенно не больно. Серег у вас полные шкатулки. Зря вы только повелели все вытащить из спальни. Нехорошо. Мало ли кого в соблазн введете. Ну да я уже заперла, как следует, все сундуки в кладовой. Туда никто не войдет». «Спасибо». «Нет, милая девочка, спасибо на хлеб не намажешь. Я помочь-то всегда готова, было бы кому помогать. Но вот расход на наше с женщинами продовольствие можно и увеличить. Немного совсем». «Насколько?» «Ну, так, чтоб хватало. Бочонок травяной настойки на год, сугубо для успокоения нервов. Фунт табака каждой, трубки. И пообещайте, что вы не купите больше ни одного дракона. Хотя бы в этом месяце. Мочи никакой нет, шторы стирать». «Договорились. Вносите в расходы». «Вот спасибо. Вот совершенно же другое дело. Часика через три зайду и проколем». Женщина зашелестела юбками в сторону выхода. «Ради такого зрелища, как эти благообразные гарпии с трубками в зубах, я готова пойти на многое. А с виду сама добродетель. Искренне надеюсь, что иглу обработают хоть спиртом. Повезло, что женщина вообще вспомнила о такой мелочи, на которой я могла проколоться. Серьги. Надо же». Медленно ушла к себе в комнаты. Все же нужно немного передохнуть перед ночью. Кто знает, какой она будет и чего мне от нее ожидать. Первым делом, оказавшись одна, скинула потрепанные сандали. Запоздало вспомнила брата. Интересно, смирился он с моей пропажей или же ищет по всей столице и окрестностям? Весточку бы отправить, чтоб из благих побуждений не выдал меня. Платье бы снять, да сил нет. Потом его в любом случае придется надевать снова. Так, меня пробрала дрожь. А если эту тряпку узнает его бывшая владелица? Платье-то я украла с веревки богатого дома, и его хозяйка вполне может зайти сюда ночью развлечься. Черт, как оказывается тяжело жить в бегах. Не считая того, что я вообще провалилась сюда из другого мира и до сих пор боюсь провалиться обратно на землю. Там холодно зимой, и отчетов гора. Да я еще выжила в шахте лифта и не покалечилась слишком сильно. Фух. Но с платьем что-то делать определенно придется. Может, спороть оборки и кружева? А еще декольте можно вырезать, наверное. Только чужими руками. Я точно этого делать не умею. «Госпожа, позвольте войти». Голос тигра ни с чем нельзя перепутать. Мурчание в каждом слове. Знать бы еще, что ему от меня понадобилось. А система динамиков тут приотличная. Звук долетел до меня через решетку, вделанную в изголовье постели. «Входи». Все же оборотень — это странно. Никак у меня в голове не укладывается, как мужчина может обернуться в кота, пусть и огромного. Жаль, отдохнуть мне сегодня, похоже, не удастся. Тигр пришел не один, а вместе с драконом. Два хищника, глаза сверкают, на губах приятные полуулыбки. От рубашек и ниточки не осталось. Из одежды только тонкие бриджи, одинаковые у обоих мужчин. «Госпожа, мы подумали, что вам одиноко и может захотеться отдохнуть», — оскалился тигр в звериной улыбке. «Или нужна помощь? Может быть, вы хотите отрегулировать по высоте ваше ложе?» Притворно смущаясь, опустил глаза к полу дракон. «А теперь честно, что вам от меня понадобилось?» «Ну, зачем вот так? Мы просто решили вас немного порадовать. Демону же вы дозволили к себе прикоснуться?» «Хвостом, и то без моего разрешения». «Хвостом?» — вскинул брови дракон. «А он сказал совершенно иначе». «Спрашиваю в последний раз, зачем вы пришли на самом деле?» «Говори». Ящер наступил на босую ногу кота. «Или правильнее было сказать лапу. Мне бы очень хотелось завтра днем пройтись до городского рынка после обеда и сразу вернуться обратно. Обещаю вести себя хорошо, глаза в пол, идти только обходными улицами, ни разу не выйти на центральные, ни с кем не разговаривать, свободных обходить по дуге. Вам не будет за меня стыдно в управе. Прошу». Бросаться на колени — запрещенный прием, но действенный. «Отпустить?» «Не стоит этого делать», — шепчет интуиция. «В то, что коту так срочно понадобилось на рынок, верится слабо. Тогда что? Что-то другое? Свидание? Вряд ли. Женщин ему хватает и здесь. Отпустите, вызнать, куда пойдет. Лучшая идея из возможных». «Хорошо, отпущу, но только после обеда». «Как мне благодарить вас, щедрейшая на милости госпожа?» «Обернись в зверя, хочу потрогать твой мех». «Все, чего пожелаете. Угодить вам будет на редкость приятно». Воздух на том месте, где стоял человек, закрутился воронкой. Яркие цветовые полоски, будто бы разлилась краска. Через минуту на пол вывалился огромный зверь, мне по пояс. Одежды нет на нем. В память о прошлом обличии только и осталось, что широкий браслет вокруг пушистой лапищи. И страшно потрогать. Инстинкты вопят о безумии такой идеи, требуют убежать как можно скорее, и хочется хоть кончиками пальцев пройтись по этой лоснящейся с серебристыми переливаниями шкуре. Рискнула коснуться и очутилась в блаженстве. Тигр легонько завибрировал. Мурлычет или рычит? Я поспешила отдернуть руку. Зверь упал на пол, лизнул пальчики моих ног шершавым языком и перекатился на спину, демонстрируя гладкое светлое пузо, самое уязвимое свое место. Страшно хочется почесать, погладить. Ручной тигр, весь мой до кончиков острых когтей. Кажется, я начинаю понимать тех дам, что приходят сюда наслаждаться именно этим рабом. Дело не столько в горячей близости, сколько в возможности его просто касаться. Других чувств, страсти, желания этот хищник не вызывает, по крайней мере, у меня сейчас. Присела на корточки и почесала за ушком. Мурчит, трется. Сказка. Огромная кошка. Громко переступил с ноги на ногу второй, позабытый мною невольник. «И ты тоже, дракон, поместишься в моей спальне или лучше выйти наружу?» «Госпожа, если позволите, не сейчас. Чем я еще могу быть полезен?» Такая мольба в голосе способна тронуть даже самое черствое сердце. «Хорошо, а шить ты умеешь?» «Как и все здесь. Нас обучила ваша экономка». «Платье перешить немного сможешь и оборки спороть?» «Безусловно. Которое?» «Вот это!» Я показала на себя. «Если вы его снимете, госпожа?» «Да, конечно». Особо не задумываясь, я согласилась. Вот только что надеть вместо платья, когда других вещей нет? «Подай мне халат или что-то, что можно было бы надеть прямо сейчас». Я пошла на хитрость. Может, невольник знает, где можно хоть что-то добыть, не обращаясь к экономке и прочим. Минуту. Как вы желаете пережить это платье? Простите, я хотел сказать перешить. Мой гардероб еще не готов. Свой я из дома не успела забрать, а носить одно и то же каждый день как минимум странно, ты не находишь? Пусть оно станет совершенно иным, праздничным, ярким. Главное, чтобы хозяйка платья его не узнала, подумала я про себя. Это будет худшим из того, что может случиться. Остальное значение не имеет, как перешьет, так и перешьет. Лучше выйти в несусветных обносках, чем позволить себя уличить в краже. Если позволите, я приглашу еще нескольких эльфов сюда. Вместе мы справимся гораздо быстрее, и работа выйдет изящней. Хорошо. Тигр так и мурлычет во все свое кошачье горло. Я даже думать забыла, что он почти человек. Перебираю пальцами складочки на боках, закручиваю в баранку тугой толстый хвост. Примериваю ладошку к его мощной лапе. Какая же тут шершавая кожа. А если нажать сверху на палец, то из мешочка высовывается коготок размером с половину моей ладони, если не больше. Увлеклась до того, что влезла в пасть и потрогала зубки. Дракон вернулся и подал халат, в который я быстро переоделась, с трудом оторвавшись от своей ожившей мечты — огромного кота. «Какие у тебя большие клыки! Только желтоватые немного, чуть-чуть. Надо бы их почистить чем-то особенным. Завтра же куплю специальное средство, если его продают. Ой, а почему ты не дышишь?» «Дышишь? А язычок покажи». «Красивый и такой мягкий на вид. Можно потрогать?» «Чего ты молчишь?» «Надо было давно завести кота. Пусть даже облезлого, сорта бочковой помоечный. Коты — это прелесть. Что еще у тебя посмотреть?» «Дай лапу. Какая шершавая пятка, фу. Завтра намажу сметанкой, чтобы кожа лоснилась. А покажи глазки». Остальные мужчины немного расслабились, пока я возилась с оборотнем. Шьют, пристраивают на подол ленты пушистого меха, нашивают стразы и блестки на внезапно возникшее декольте. Работают потрясающе ладно, без суеты и без криков. Отвлекаются от работы лишь изредка, чтобы сделать в полголоса замечания да склониться к корзине с шовными принадлежностями. Смотреть на них, увлеченных домашней работой, одно удовольствие — и ведь не поленились притащить для себя скамью и крохотный стол. «Все готово, наша госпожа. Можете примерить?» Белокурые эльфы встряхнули в руках совершенно новое неповторимое платье. Тонкая вышивка серебряной лентой, непонятно откуда взявшиеся почти живые, вышитые цветы на подоле, меховая тонкая оторочка глубокого декольте искрится мелкими камушками. Ярко и очень красиво. Стыдно признаться, но впервые у меня появился такой вечерний наряд. «Позвольте вам облачиться. Тут завязки на спине. Вам будет неудобно справляться с ними одной?» «Да, конечно», — сказала я, не подумав. Мигом в шесть рук с меня стянули халат, оставив в одном нижнем белье. Словно фарфоровую статуэтку, едва касаясь, накрыли облаком ткани. Шнуровка незаметно сошлась на спине, волосы будто сами собой сплелись в косы и поднялись над головой в легкую прическу. «Вы само совершенство, наша госпожа. Позволите идти, чтобы встретить гостей?» «Да, конечно. Я сейчас тоже подойду». Выскользнули за дверь, будто их и не было тут. Ловкие, красивые, грациозные. Даже ревную немного от того, что сегодня они будут так же обходительны с какой-то другой, неизвестной мне пока женщиной. Последним, замыкая процессию, почти уполз затисканный и заглаженный мною до полного отупения тигр. Попался в лапы маньячки, несостоявшейся кошатницы. Столько лет потратила зря. Ведь могла же я и на земле завести котенка.